Благодарность. Благодарность – это чувство признательности, желание воздать кому за одолжение, услугу, благодеяние, само исполнение этого на деле. Словарь Даля. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. Левит 22:29. И поставил на службу пред ковчегом Господним некоторых из левитов, чтобы они славословили, благодарили и превозносили Господа Бога Израилева. 1 Паралипоменон 16:4. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв семь хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Марка 8:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Колоссянам 4:2. За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. 1 Фессалоникийцам 5:18. Итак, прежде всего, прошу вас совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков. 1 Тимофея 2:1. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны. 2 Тимофея 3:2. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который еси, и был, и грядешь, что ты приял силу твою великую и воцарился». Откровение 11:16-17. «Хвалите Бога нашего, все рабы Его и боящиеся Его, малые и великие». Откровение 19:5. Благодарность есть добродетель возвышенной души. Благодарность для низкой души – нестерпимое зло. Гордец редко когда бывает благодарным человеком. Он всегда убежден, что получает меньше, чем заслуживает. Бичер. Отсутствие благодарности у детей – пробел воспитания. У взрослых – пробел ума или излишек гордости. Висч. Благодарность всегда бывает украшением души. И ничто так не угодно Богу, как благодарность. Иоанн Златоуст. Нужно воздавать Богу благодарность чаще, чем дышать. Тихон Задонский. Благодарить же должны не только здоровые, но и больные. Не одни благоденствующие, но и терпящие напасти. Иоанн Златоуст. Вера ведет к благодарению Бога, и от благодарения углубляется вера. Епископ Игнатий. Благодарящий Бога во время искушений обращает искушение в бегство. Не станем требовать у Бога отчета в том, что делается, но будем прославлять Его за все. Нил Синайский. Случилось ли хорошее? Благословляй Бога, и хорошее останется. Случилось ли плохое? Благословляй Бога, и плохое прекратится. Иоанн Златоуст. Славословием Бога прогоняются помыслы неверия, малодушия, ропота, хулы, отчаяния. Вводятся помыслы святые, божественные. Епископ Игнатий. Благодарность ничего не прибавляет Богу, но приближает нас к Нему. Иоанн Златоуст. Самое лучшее средство от уныния – это благодарить Бога. Птица и тогда поет славу Творцу, когда у нее нет ни гнезда, ни приготовленной пищи.